Глава 16. Люк прошел до Бонд-стрит и повернул налево на Брутон-стрит. У него не было убедительного оправдания этому. Да, он намеревался посетить Ментона, забрать новые пистолеты и опробовать их. Но сейчас шел окольным путем, который нисколько не приближал к цели. Он мог бы назвать это полезной прогулкой, но это чистейший самообман. Он беспокоился о судьбе Эврил и дьявольски тосковал по ней. Ему следовало вернуться к прошлой жизни и заниматься своими делами. Появись она перед ним прямо сейчас, он ничего не смог бы сделать. Однако, как он не желал ее, тем не менее, не стремился нарушить данное слово, не появляться на пороге дома Брэдена, тем самым ускоряя катастрофу. И все же, несмотря на решимость, какой-то демон заставил его свернуть направо, затем снова направо и оказаться в конюшнях, принадлежащих богатым домам. Он обещал себе даже не смотреть в сторону того особняка. И вот теперь радуется найденной лазейке. Провалиться всему на свете — это какая-то навязчивая идея. Где твоя сила воли? Казалось, все чувства оставили его, кроме страха, болезненного страха, что он не переживет, если Эврил выйдет замуж за Брэдена. Английский джентльмен вычеркнул бы ее из своей жизни, в конце концов так обязывала поступить гордость. Француз, горячий и страстный мужчина, забыл бы о данных обещаниях и вырвал ее из чужих рук. Но Люк не был ни тем, ни другим. Небеса! Знал ли он хотя бы когда-то, какой земле он принадлежит? Что, если Наполеон никогда не будет побежден, и ему придется навсегда остаться в этой стране, не принадлежа ей? Замолчи! Люк за долгие годы жесткой выучки стал способен держать свои мысли под контролем. Нужно сдерживать их день за днем, не давая им воли, не думать об Эврил. О том, все ли хорошо с ней, он заставил себя внимательно осмотреть конюшни. Там было тихо, и он предположил, что все экипажи выехали еще утром. Из одного стойла вышел насвистывая человек с ведром в руке. Без всякого любопытства кивнул Люку и зашагал прочь. Люк прошел дальше и добрался до задней стены особняка Брэдена. Где она в нем? Он прислонился плечом к стене и посмотрел на ворота, ведущие в сад, будто они могли ответить ему. Эврил еще не разделила брачное ложе с Брэденом, в этом он был уверен. Семья соблюдет все нужные церемонии, хотя и постарается обойтись без лишнего шума, учитывая происхождение невесты. Но этот человек может заниматься с ней любовью прямо сейчас. Что может ему помешать? Даже если бы Брэден был высечен из камня, он все равно желал бы ее. Ревность пронзила Люка. Этот ублюдок возьмет невинность женщины, которая принадлежала ему одному и никому другому. Пока он созерцал садовые ворота, на втором этаже открылось окно, и в нем показалась Эврил. Она облокотилась на подоконник. Люк улыбнулся, и мрачные мысли его исчезли, как туман в солнечном свете. Он помахал рукой. На мгновение он подумал, что она не видит его или, возможно, не узнает в гражданской одежде. Но она хлопнула рукой по подоконнику, будто желая прогнать курицу. Это его позабавило, и он остался на месте. Он почти слышал гнев и раздражение в ее голосе, донесшиеся до него через расстояние, что разделяло их. Что это делает? Его Эврил. Ее лицо изменилось, и он понял, что она что-то говорит, хотя и невозможно понять, что именно. Возможно, гонит его. Некоторое время они смотрели друг на друга, затем она нырнула внутрь и опустила оконную раму. Люк улыбнулся. Она была одета в светлое платье, и белый отблеск за окном ясно доказывал, что она стоит за ним. Он слегка опустил поля шляпы, переступил с ноги на ногу, чтобы принять более удобную позу. Всем своим видом он напоминал человека, которому совершенно нечего больше делать, лишь подпирать стену и смотреть, как на город опускается вечер. Потребовалось 10 минут для того, чтобы ворота открылись, и в них появилась Эврил. «Уходите! Что вы здесь делаете?» Люк выпрямился и подошел к ней, встав рядом под прикрытием стены сада. Никто не смог бы увидеть их. «Я хотел узнать, как вы теперь?» «Я до боли хотел вас увидеть, но нет, он не смог признаться в такой слабости». Инстинкт подсказывал, что свою уязвимость следует скрыть. «Со мной все было в порядке, пока не увидела вас», — сказала она. «Со мной едва не случился сердечный приступ». Она покраснела и выглядела взволнованной, но он увидел темные круги под ее глазами и спросил себя, спала ли она этой ночью, думала ли она о нем. Или ее беспокоил Брэдден? Вы ведь узнали меня. Никто другой с таким ростом и не подумал бы спрятаться на задворках. Несмотря на ее тон, он подозревал, что она рада видеть его. Оставалось надеяться, что так оно и было. Как все прошло, чего он хотел от вас? Лорд Брэдден — совершенно очаровательный джентльмен. И его родители замечательны, и я не могла бы чувствовать себя счастливее. Ее зеленые глаза потемнели, будто их закрыли ставнями изнутри. «Лгунья, что-то здесь не так. Скажите мне правду. Когда вы признались ему?» «Я рассказала обо всем лорду Брэддену сегодня утром, о кораблекрушении и о том, что волнами меня выбросило на берег, где я находилась в какой-то лачуге несколько дней. Я не сказала ему, что была обнаженной, но рассказала о том, что было в саду губернатора. Он был очень спокойным. Он... Ой, я не знаю!» Она всплеснула руками. Люку показалось, что она сейчас заплачет, но Эврил сжала губы и удержала себя в руках. «Он очень холоден. Все они очень холодны со мной, никаких чувств, никакого тепла, но я надеюсь, мы скоро привыкнем друг к другу». Люк положил руку ей на плечо. Было так хорошо прикоснуться к ней. Он хотел схватить ее в объятия и поцеловать, но она покачала головой. «Нет, не делайте этого». И он убрал руку, чувствуя себя так, будто она дала ему пощечину. «Мне не нужно ваше сочувствие. Со мной все будет в порядке». «Так что же говорил Брэдден? Он сказал что-то о нас?» «Я ничего не сказала ему о вас. Я сказала, что не знаю ничего о личности того офицера, поскольку его миссия была тайной, и я даже не узнала его имени. Ему пришлось с этим смириться». «И вы все еще в этом доме? Значит, он верит в вашу девственность?» «Нет, не совсем так обстоит дело. Он либо не верит моим словам, либо считает, что я слишком невежественна, чтобы понять, произошло ли что-то со мной, пока я была без сознания. В течение месяца я останусь в доме как гостья. Если за это время он убедится, что я не беременна, стану его невестой». «Бог мой, он хладнокровный бес. Вы же не останетесь с ним, верно?» «Почему бы и нет? Что изменилось?» Она пожала плечами, и он почувствовал приступ гнева. Это была не Эврил, не его Эврил, послушная, многострадальная. «Я потеряла силу воли тогда, на островах, и теперь должна вернуть ее себе. Существует договор, моя семья». «Ваша семья может изменить договор». Он боролся с тем, чтобы его голос не звучал силой морской команды. «Они взрослые люди, большинство из них. Вы не можете ради них жертвовать своей девственностью, и они не вправе ожидать этого». «Я не могу, Но ваша жена сможет. Она не согласится на брак по расчету. Только по любви? Она не выйдет замуж за человека, которому нужны будут только ее родословное и эмигрантское происхождение. Будете ли вы сами лгать ей и притворяться, что чувствуете что-то, стараясь сбежать к любовницам? Воспитание и остатки сдержанности, которые и так висели на волоске, оставили его. Он схватил Эврил в объятия и забыл, что собирался сказать ей, не говоря уже о том, о чем думал мгновение назад. Она была, как и прежде, мягкой, податливой в его руках. От нее исходил аромат весеннего луга, и его губы помнили вкус ее поцелуя. «Я не сбегаю», — отрезал он. «Я не проклятый циник, как этот жадный до денег англичанин, с которым вы хотите себя похоронить». «Люк, пожалуйста, пожалуйста, уходите», — хотела она сказать. Ее губы были нежными, тело дрожало от его прикосновений. Он знал, что должен или отпустить ее, или держать в объятиях, чтобы она чувствовала его тепло и заботу. Но тот дьявол, который привел его сюда, оказался сильнее. Голова пошла кругом от женского запаха, от желания ощутить нежность ее губ, закрыв глаза на боль в ее взгляде. Она дрожала от гнева, желания и беззащитности. Поняла, о чем он мечтает, и почувствовала райское блаженство, когда он с силой поцеловал ее, но извернулась и ударила его по закрытой сапогом голени, не обращая внимания, что обута всего лишь в домашней туфли. Когда он поднял голову, она смотрела прямо ему в глаза, несмотря на спутанность мыслей. Люк вспомнил, каким был глубоким ее взгляд тогда, на острове Святой Елены, когда она искала правды в его глазах. «Черт бы побрал все, Эврил, будьте моей! Пойдемте со мной, я дам вам все тепло, которое вам когда-либо будет нужно. Погубите меня за свои собственные желания. Вот что вы сделаете. Отпустите и обещайте, что будете держаться от меня как можно дальше». Чувствуя боль вины за то, что он сделал, Люк раскрыл объятия. Она отступила назад. «Вот, вы свободны. Но я не оставлю вас, пока не будете во мне нуждаться, пока вы желаете меня, пока это безумие не отпускает меня». «Вы...» Ей потребовались видимые усилия, чтобы удержать равновесие, но она справилась с этим. «Вы слишком самолюбивы, господин граф. Я не нуждаюсь в вас и не желаю вас. Я нуждаюсь только в вашем уходе. Прощайте». Люк открыл для нее ворота, и она прошла мимо него, шелестя юбками, не удостоив даже взглядом. Он подождал, пока она не вошла в ворота, и произнес: «Попробуйте убедить меня в этом». Ворота закрылись перед ним. Он услышал беспощадный звук закрываемого засова. Он должен оставить ее Брэдену и забыть о ней. Люк провел языком по губам, ощутил ее вкус, страстный, женственный и невинный, и понял, что скорее сможет научиться летать, чем забудет Эврил. Что ж, все это прошло удовлетворительно. Эндрю Брэден надел шляпу и хмуро посмотрел на улицу, запруженную до самого Корнхилла. Однако экипажа не обнаружил. «Где носит этого остолопа?» «Кажется, здесь не осталось места, где он мог бы ждать нас». Эврил смотрела, как посреди улицы гонят вниз стадо овец. «Похоже на Калькутту, только холоднее, и тамошних коз заменили овцы. Глядеть на овец было легче, чем думать о том, что произошло этим утром. Двое мужчин, лед и пламень, но обжигали оба. Он должен быть поблизости. Все еще броня кучера, Брэден неловко выставил локоть. Возьмите меня под руку. Благодарю. Она взбежала вверх по лестнице, возвращаясь из сада, вымыла лицо и руки щеткой, пригладила волосы опасаясь, что аромат Люка останется на ней. «Я не понимаю, почему адвокат хочет, чтобы все ваши счета были посланы ему. Он вполне мог бы доверить мне распоряжаться этой суммой от вашего имени». «Думаю, господин Уилтон хочет предоставить папе полную страховую отчетность после кораблекрушения, и я намерена оставаться столь же осторожной и тактичной на протяжении всей семейной жизни. Господин Уилтон не доверит деньги вашим рукам, пока его не вынудит мой брак. Он хитрый человек и, ко всему прочему, сухой и лишенный воображения», — решила она. Эврил спрашивала себя, нужно ли написать обо всем отцу. Уилтон казался человеком, который будет выполнять приказы, даже если в них нет никакого смысла. От него веяло неумолимой холодной волей. С другой стороны, он беззаветно предан интересам отца. Слово сэра Джошуа для него закон. В толпе, хлынувшей из ворот королевской биржи, мелькнули темно-синяя военно-морская форма и треуголка. Эврил велела себе не глупить. Город полон морскими офицерами. Кроме того, он был в гражданской одежде. «О, мой бог, это он, Люк!» «Моя дорогая, что-то не так?» «Этот дворник, что переходит улицу. Я подумала, что его собьет тот экипаж с красными дверцами». И Люк перешел дорогу, направляясь прямо к ним. Ее сердце билось так сильно, что дело могло закончиться серьезным расстройством здоровья. Нет, он собирается заговорить, он собирается ее предать в каком-то смысле, подтвердив подозрения Брэдена и подвергнув риску ее собственное положение настолько, что ей придется самой пойти в его руки. Эврил закрыла глаза и попыталась изгнать воспоминания о том, как эти руки обнимали ее и как она хотела быть в них. «Прошу извинить. Думаю, что вы уронили это». Люк наклонился и поднял с земли большой носовой платок. Он сделал в ее сторону вежливый поклон, но не бросил и взгляда, обращаясь только к Брэдену. «Что? Нет, это не мой. Премного обязан, сэр». «Ни в коей мере. Лорд Брэдден, не так ли?» «Да». Брэдден словно аршин проглотил, то ли потому, что не был расположен говорить с незнакомцем, то ли после утренних откровений стал слишком подозрителен к людям в военно-морской форме. «Прошу извинить, но кто-то на днях указал мне на вас, как на серьезного знатока фарфора». Эврил почувствовала ладонью, что Брэдден расслабился. Это чудо, что он не слышал, как бьется ее пульс. «Вы интересуетесь им?» «Только как любитель. Я смог отыскать некоторые интересные вещицы в Копенгагене, когда был там последний раз. В самом деле, я не верю, что нас никто не познакомил прежде». Голос Брэдена звучал почти сердечно. «Капитан Люк, граф де Оне». Эврил удалось вздохнуть. Брэдден не подозревал, что перед ним самое главное лицо секретной миссии. Но благодаря упоминанию о Копенгагене, в его сознании образ Люка будет связан с Северным морем. И Люк не обращался к даме, которой его не представили. Возможно, это случайная встреча. Избавился ли он от охватившего его утром безумия? «И не стесняйтесь упоминать мое имя на Стрэнде», — говорил Брэдден, когда она взяла себя в руки, чтобы послушать их беседу. «Благодарю. Именно так я и поступлю. Доброго дня». Люк приподнял шляпу. Его взгляд впервые коснулся Эврил. Выражение его лица было мягким, но с намеком на тайный вопрос. Ее спутник, казалось, только сейчас вспомнил о ней. «Мисс Хейден из Индии». «Мэм, Индия. Я так и думал, что не имел удовольствия видеть вас в городе прежде». Его поклон был совершенно приличен, вежливый и равнодушный. с легким оттенком мужской грации, чего можно было вполне ожидать. «Капитан», — ответила она с кивком, — «семья лорда Брэдена любезно просила меня остаться с ними в течение месяца». «Что ж, не смею задерживать осмотр достопримечательностей. Благодарю за рекомендацию, Брэден». Когда тот отвернулся, чтобы позвать их экипаж, Эврил оглянулась, но Люка уже поглотила толпа. «Что он здесь делает? Неужели следит за ней? Ему надо быть на службе в Адмиралтействе. Это пойдет на пользу его карьере». «Нам следует вернуться на Брутон-стрит», — сказал Брэдден, когда они сели в экипаж. «Мама даст Финч все нужные указания о том, как и где купить то, в чем вы нуждаетесь. Мы должны привести вас в достойный вид, прежде чем кто-либо увидит вас». «Да, милорд». Эврил закусила губу и напомнила себе о своих обязанностях, отогнав безумное желание выпрыгнуть из экипажа и побежать по Корнхиллу в поисках Люка. Люк, свернув на одну из боковых аллей, вошел в Кувшин и Ястреб, первую пивную, которая попалась ему на пути, и сел за пустой стол. «Пинту крепкого», — сказал он девушке, которая подошла, вытирая руки о передник. Бренди манила его куда больше, но крепкое пиво было более разумным выбором. Он все еще негодовал от того, что Брэдден намерен ждать месяц, чтобы проверить свои подозрения о беременности Эврил. Что за дьявольский расчет? После того, что сказала Эврил утром, он не успокоился бы, пока не увидел ее с женихом. На столе перед ним появилась кружка, и он сделал глоток. Хорошее лондонское пиво, утоляющее жажду. Он скучал по нему. Да, Брэдден — расчетливый дьявол, который не поверил в девственность Эврил. Люк почувствовал злость и продолжал пить, пытаясь упорядочить свои мысли. Брэдден не поверил ей. «Только за это его можно вызвать на дуэль», — подумал Люк, осушая кружку. Грядущие изменения в жизни, доклад в Адмиралтействе ни на йоту не рассеивали его тоску. Но до сих пор у него не было времени как следует разобраться в поведении Брэдена. Черт возьми, Эврил ведь была так очевидно честна с ним. Разве не ясно последнему дураку, что она могла бы сплести любую нужную ей историю при полной поддержке губернатора и его сестры? Брэден не заслуживал ее, но намерен был удерживать ее в течение месяца. Это доказывало, что он хотел заполучить ее приданное больше, чем убедиться в ее девственности или сохранить свою честь. Через месяц, возможно, и намного раньше, он поймет, что Эврил не беременна, и тогда вступит с ней в брак. Она станет леди Брэдден и будет потеряна для Люка навсегда. Мечтания, которые поддерживали его с тех пор, как он покинул острова Сели, захватили его снова, но уже касаясь его сердца не лаской, предвкушения, оставляя раны когтями разочарования. Он щелкнул пальцами, заказав еще кружку. Разочарование и утрата ждали его, если он поступит согласно словам Эврил и оставит ее другому. Черт бы все побрал, она была нужна ему самому. Где еще он найдет это невыразимое смешение смелости и чувственности, красоты и чести, невинности и одухотворенности? Несколько клерков вошли в пивную, громко обсуждая биржевую борьбу, и заказали еды и пиво, сев за соседний стол. Люк сосредоточился на своей кружке и не обращал внимания на поднявшийся шум, пока клерки не привлекли его внимание приветственными возгласами, обращенными к пирогу. Он вдруг вспомнил, как работал до самого рассвета над своим отчетом по селийскому делу, после чего обнаружил, что ноги сами привели его на Брутон-стрит, чтобы наблюдать за Эврил и пытаться выяснить намерения Брэдена. Теперь он знал все. Она примет его предложение, как и недоверие к ней. Брэдден женится на ней. Кровь вскипела, когда он подумал о том, что в эту минуту на плече Эврил лежит рука этого расчетливого, холодного человека. Брэдден, несомненно, доволен сделкой, но едва ли она принесет радость Эврил. Радость или несчастье — это его уже не касалось. Он заказал пирог и велел перестать думать о ней. Ему нужно найти жену и построить дом. Но так или иначе, все это уже не вызывало прежнего желания. В течение двух дней Эврил занималась покупками в сопровождении чопорной Финч и Грейс, которая едва не разрывалась от усилий вести себя так же, как Финч. Эврил написала письмо миссис Бастебл, сопровождавшей ее на королеве Бенгалии, и еще раз написала отцу. Она хотела отправить письмо и Перси, которая теперь находилась в своем доме в Девоне, в кругу семьи, оправляясь после тяжелого испытания. Но она не могла рисковать, доверив письму то, что может быть сказано только устно. Ей оставалось лишь надеяться, что Перси приедет в Лондон в ближайшее время. Эврил так нуждалась в ней. Сменив гардероб, она лично проследила, чтобы прежнюю одежду тщательно выстирали, затем сама отправила ее миссис Гордон с благодарственным письмом, в котором заверила, что ее банкир предоставит ей необходимые средства, чтобы возместить расходы сэра Джорджа. Она отправила цветы леди Кинсбери и представила ее суровому взору все свои покупки. Затем поблагодарила свою будущую свекровь за одолженный жемчуг и гранаты, написала пригласительные письма на званый вечер, который предполагалось устроить на неделе, и после этого почувствовала, что ее сердце источает слезы, подобно лондонскому небу, плачущему дождем за окном. Когда они вернулись из церкви в воскресенье, леди Кинсбери милостливо произнесла комплимент ее платью и капору. — Вы одеваетесь с достаточным вкусом, мисс Хейден. Графа с ними не было. Как правило, он бывал дома только в обед, после чего тотчас уезжал. Графиня, казалось, не огорчалась таким пренебрежительным отношением. Может быть, испытывала даже радость по поводу его отсутствия. Вот и Эврил будет радоваться отсутствию Брэддена, когда выйдет за него. Она вздрогнула от этой мысли. — Благодарю, мэм. — Вы должны сопровождать меня к графине Мидлхэмптон во вторник вечером. Вы будете представлены кругу влиятельных лиц. Танцевать нет необходимости. Надеюсь, впрочем, танцевать вы умеете? — Да, мэм, мне нравится это. — Превосходно. Завтра я осмотрю ваш новый гардероб вместе с вами и дам некоторые рекомендации, что принято носить в Лондоне в этом сезоне. Не стесняйтесь задавать мне любые вопросы по поводу этикета. Уверена, здесь все не так, как вы привыкли. Благодарю, мэм. Значит, предстоит некая оценка того, сможет ли она вести себя подобающе. У Эврил не было возможности узнать, рассказал ли Брэдден своим родственникам о шокирующих обстоятельствах ее спасения. Она практически не видела графа, а леди Кинсбери, как она подозревала, сохранит чопорное непроницаемое выражение лица даже в окружении жриц телесной любви. Ее настроение улучшилось, несмотря на ожидание критической оценки леди Кинсбери. Пусть это и легкомысленно, но будущий прием означал встречу с новыми людьми, развлечение, смену обстановки, шум, человеческое тепло. Она нуждалась в тепле, как поникшие цветы в воде. Ей более всего нужно, чтобы кто-то просто обнял ее.